Местных посетителей в дальнем его конце не было. Тамара Ивановна успела заскочить в кабинет напротив. Она совсем не помнила себя, но что-то вроде величайшего удивления последней волной окатило ее, когда навстречу ей с не меньшим удивлением поднялся из-за стола Цоколь. Столбняк поразил обоих. В кабинете был еще один человек, кавказец. Он пытался спрятать в ладонях пачку денег. В ярком, брызжущем искрами беспамятстве Тамара Ивановна бросила сумку с вырванным от выстрела боком посреди кабинета и, крикнув «А теперь меня спасайте!», кинулась к открытому окну и перевалилась через подоконник на крышу хозяйственного пристроя. Грохот раздался такой, будто разверзлась земля. По грохочущему покату крыши, высоко задирая ноги, она добежала до края и, не глядя, не примиряясь, скинулась вниз. Упала неловко и по-куриному распласталась, разбросав руки, точно крылья, не делая попыток подняться. Потом ее тронули за плечо. Огромным усилием она подняла глаза. Над нею стоял пожилой человек в синей форменной рубашке с короткими рукавами. Он наклонился, заглядывая ей в лицо и подавая руку. Сказал хрипловато, с неподдельным участием: «Пойдем, милая». Анатолий с работы вернулся рано и никого дома не застал. Он потом, многожды, невольно соединял эти мгновения. В те же самые секунды, когда он открывал дверь своей квартиры, недоумевая, куда все подевались, Тамара Ивановна открывала дверь в приемную прокурора. По времени совпадало примерно половина пятого. Он мог бы не ходить на работу, как это сделала жена, позвонив еще накануне и предупредив, что ее не будет. Да поверилось ему, что после возвращения дочери жизнь, пусть и в жестокой ране, но все-таки прилегла к их общему семейному телу. Долго еще будет болеть и саднить, и никогда нельзя будет неосторожным движением прикоснуться к месту этой раны. Но надо же как-то и выздоравливать. А для этого, для начала, надо вернуться к прерванным занятиям, восстановить порядок жизни, и чем раньше, тем лучше. Но никакой из него был не работник, и, потолкавшись непрекаянно среди таких же, как он, не знающих, чем заняться шоферов, он еще больше убедился, что надо уходить с автобазы. Делать там нечего, работы нет, договоров нет, половина машин разобрана на части. Но очень уж не кстати было уходить именно сейчас, по ране, раны, по разрыву, еще один разрыв. В таких случаях лучше держаться последовательных действий, как при ходьбе. Когда одна нога отрывается от земли, чтобы перенестись вперед, тяжесть тела в это мгновение опирается на вторую, установившуюся ногу. И так по очереди. Одной, второй, одной, второй. Можно уйти далеко при любой лихорадке и претерпеть многое. Отказала одна опора, обопрись на другую, но не обе же сразу прочь с копылков. Он не знал еще, что как раз в эти минуты судьба нанесла по его семье, не дав опомниться от первого, второй удар, еще более непереносимый. Было ли у него предчувствие новой беды, какая-нибудь стискивающая душу тоска или сбивчивые удары сердца, передающиеся от запаленного сердца жены? Может, и было. Сыновья постель опять оказалась неприбранной. В Светкиной комнате пахло нежилым. кухне тоже.